Глава пятая. Люба резко повернулась к Герману. «А ты не обманешь? Откуда у тебя деньги?» «У меня-то их нет, а вот у людей есть. Если хочешь, я тебя с ними сведу. Сегодня же поговорю». «Только...» — Герман сделал строгое лицо. «Имей в виду, дальше все будет зависеть от тебя. Сделаешь то, что нужно, решишь свои проблемы. А если начнешь выпендриваться, ничего не получишь». «Не начну», — покачала головой Люба. «Только объясни нормально, что надо делать». Герман критически осмотрел девушку и обернулся, чтобы посмотреть, не возвращается ли к ним Шура. Ее не было. И он продолжил. «Юбку свою надень, ту, джинсовую, с пуговичками. Глаза подкрась. Прическа там, все дела. Сама, что ли, не можешь догадаться? Это же ваши бабские заморочки. Или тебя учить надо?» «А так что не пойдет?» Люба показала на растянутый серый свитер и черные спортивные штаны, которые носила уже 3 года. «Ой, все!» – махнул рукой Герман и повернулся, чтобы уйти. Но Люба бросилась за ним и схватила его за руку. «Я согласна, Гера, на все согласна. Просто не хочу, чтобы меня обманули. Бабушке на лечение нужны деньги, и я для этого сделаю все, что нужно». «Да не ори ты, видишь, Шурка идет. Если она узнает о нашем разговоре, я ничего для тебя делать не буду». Люба тут же прикусила язык, и когда подошла сестра, постаралась скрыть от нее свое волнение. «В общем так», — сказала им Шура. «Я все оплатила, но денег хватило только до понедельника». «Это же послезавтра», — упавшим голосом проговорила Люба. «А я тебе о чем?» – пожала плечами Шура. «Этот доктор твердолобый какой-то. Уперся и все тут. Начал мне рассказывать о дорогих лекарствах, о том, что он и так выкручивается, как может, и все такое. Короче, я подписала бумаги, что в понедельник мы забираем бабушку из больницы». Люба бросила на Германа умоляющий взгляд. Он в ответ слегка наклонил голову. Любаша снова повернулась к сестре. «Шура, я могу ее увидеть?» «Нет», — покачала головой та. «Она же в реанимации, туда не пускают. Да и все равно она спит. Так что до понедельника можешь ехать домой, а там уже видно будет, что да как». Люба хотела что-то сказать, но промолчала и по длинному коридору направилась к выходу. Шура посмотрела ей вслед, потом перевела взгляд на мужа. «О чем вы тут с ней говорили, Кобель, а? Я видела ваши переглядывания». «Ой, не начинай!» — хотел отмахнуться от нее Герман. Но Шура дернула его за рукав. «Я еще раз тебя спрашиваю, что у тебя с ней?» Герман не выдержал. «Ты что, дура? Она твоя сестра. Что у меня с ней может быть?» «Я тоже была сестрой Соньки, когда ты первый раз затащил меня в постель», — оборвала его Шура. «Забыл? Так я тебе напомню». «Ну что ты сравниваешь ее и себя?» Герман боялся, когда Шура начинала злиться, и поспешил задобрить ее. «Ты у меня вон какая сладкая, аппетитная». Он ущипнул ее за зад, и Шура тут же ударила его по руке. «Ты что на людях-то? Совсем с ума сошел? Скажи лучше, Любка не догадалась, что мы Сонькины деньги переполовинили?» «Нет, конечно», — усмехнулся Герман. «Я тебе, кстати, говорил, что даже того, что мы оставили, для бабки слишком много. Ей хоть так помирать. На том свете деньги никому не нужны. А на похороны Сонька еще пришлет». «Уезжает твоя Сонька в Германию, на ПМЖ», — с завистью и злостью произнесла Шура. «Что замолчал? Жалеешь теперь, что упустил свою золотую рыбку?» «В Германию?» – удивленно протянул Герман. «Да, я бы тоже не отказался свалить отсюда. Хотя мне и здесь нормально». «Нормально ему. Сидит на моей шее. Еще бы не нормально». «Ладно, поехали домой», – проворчала Шура. Но Герман покачал головой. «Поезжай сама. У меня еще дела. Надо кое с кем встретиться, перетереть насчет работы. Какой еще работы? Не поняла Шура. А ну выкладывай, что ты еще придумал? Тебе какая разница, где я беру деньги? И не подумал объясняться с ней Герман. У тебя что, своих дел мало? Сказал, поезжай домой, значит, поезжай. Нечего мне тут допросы устраивать. Смотри мне, Герка, я тебя знаю. Потрясла указательным пальцем перед его носом Шура. Сколько раз уже ты приходил ко мне со всяким геморроем и каждый раз обещал, что ничего подобного больше не повторится. Ну давай, теперь сожри меня за это. Вяло отмахнулся от Шурки Герман. Можно подумать, я только для себя стараюсь. Так, привычно переругиваясь, они спустились на первый этаж больницы, потом вышли в примыкающий к ней сквер. Посмотрев по сторонам, Герман нигде не увидел Любу и обрадованно перевел дыхание. Все-таки она уехала домой и не встретится с Шурой, а значит, ничего ей не расскажет. Не попрощавшись, Шура и Герман разошлись в разные стороны. Повернув за угол, Шура достала из-за пазухи две крупные купюры, которые утаила не только от Любы, но и от Германа, и сунула их себе в сумку. Она совсем не испытывала угрызений совести от того, что забрала у несчастной сестры и умирающей бабушки большую часть денег, полученных от Сони. Герман только похвалил Шуру за это и, конечно же, тут же взял у нее немного на мелкие расходы. Шура не заметила, как ловко еще несколько купюр перекочевали из ее сумочки в его карман. Спохватилась она только дома, когда пересчитала оставшиеся деньги и тут же выругалась в адрес Германа. «Появись только, паразит, я тебе устрою». Занявшись домашними делами, она забыла и о бабушке, и о младшей сестре, и о своем обещании помогать и поддерживать их. Шура думала о Соне и отчаянно завидовала ей. «Везет же таким дурам!» Нервно отжимала и встряхивала свежевыстиранное белье Шура. «Тоже мне принцесса. За границей она теперь будет жить. Да пропади ты вместе со своим семейством, проклятая! Чтоб тебе пусто было, лохудра малохольная!» Герман не спеша шел по улице, размышляя о том, что задумал. Кому бы подороже предложить Любку? Может быть, Толику Банжуру? Этот, узнав о том, что Любка не была еще никогда и ни с кем, заберет ее с руками и ногами. Он быстро найдет покупателя, который хорошо за нее заплатит. Но сам Толик тип слишком жадный и, конечно же, большую часть суммы заберет себе. А это совсем не устраивало Германа. С Витей Чехом тоже можно договориться. Но Герман слышал, что он ходит под ментами, а это очень опасная тема. Мало ли что пойдет не так. Можно загреметь далеко и надолго. Есть еще Леня Смит. У него в заведении, помимо всего прочего, есть великолепное казино. Но Герман последний раз проигрался в этом лотосе вдрызг. И когда объявил, что ему нечем оплатить долг, Леня распорядился поучить нерадивого игрока где-нибудь на задворках. Быки Смита постарались на совесть. И Герман, еле добравшись до дома, больше недели отлеживался в постели, слушая надоедливое зудение Шуры. Герман даже остановился, перебирая в мыслях этих людей, но все-таки остановился на Смите. «Ладно, поехали», — сказал он сам себе и махнул рукой, останавливая попутку. А еще через 20 минут стоял перед Леней Смитом в его собственном баре и переминался с ноги на ногу. «Долг принес?» — поинтересовался у него Смит. «Я-то думал, что ты опять прятаться начнешь. Придется нам трудиться, тебя искать. А ты где-то храброй воды хлопнул? Или разбогател?» «Нет», — покачал головой Герман, — «не разбогател. Куда мне? А долг отдать хочу, потому и пришел к тебе». «Что-то я не вижу при тебе моих бабок, Герик», — проговорил Смит, ощупывая взглядом Германа. Тот натянуто улыбнулся. «Натурой буду отдавать», — сказал он, но, заметив, как поползли вверх брови Лени Смита, торопливо поправился. «Не свои, конечно. Девка есть одна, молодая совсем, нетронутая. Ее к тебе приведу, сам посмотришь. Хороший товар, Леня, бери, не прогадаешь. Да ты не бойся, здоровая она, без косяков. Дорого за нее возьмешь. Ей денег немного дашь, а с меня все долги спишешь и играть у тебя разрешишь, когда захочу. Целенькая, значит, прищелкнул языком Леня, как будто что-то застряло у него в зубах. А зачем мне эти проблемы, Герик? Я ее у тебя возьму, а потом явится ко мне ее папаша и начнет мне жилы выкручивать за свою дочурку. Еще хуже, если она меня перед уважаемым человеком опозорит. Орать начнет, вырываться, маму звать. «Никого у нее нет», — улыбнулся Герман. «Мать померла, отец уехал и женился. Девчонка — младшая сестра моей жены. Мы за ней и присматриваем». Леня Смит громко расхохотался. «Хорошо же ты за ней присматриваешь. Что же сам не попользовался?» Не удержался он от ехидного вопроса. «Дикая?» «Не в моем вкусе», — осклабился Герман. «Мне этого добра и без нее хватает. Да и тебе угодить хотелось». «Ну что ж, угоди», — кивнул Смит. «Только смотри, Герик, если что-то пойдет не так, ты будешь своей натурой расплачиваться. Я предоставлю тебе такую возможность. Имей это в виду». Герман тяжело сглотнул. «Когда нам прийти?» — спросил он Смита. «Завтра часиков 6 буду ждать вас в Лотосе». Смит махнул рукой, показывая Герману, что он свободен. Оставшись один, Леня Смит взял в руки телефон и набрал известный ему номер. «Владлен Аркадьевич, хочу пригласить вас завтра в гости, часиком к 6. В Лотосе планируется кое-что интересное. Новая программа, приглашенные звезды и приятный сюрприз лично для вас». «Леонид Андреевич, дорогой!» — послышался в трубке задрожавший от радости голос. «Буду непременно». «Куда мы едем?» — спросила Германа Люба, когда на следующий день он заехал за ней в Касьяновку и окинул оценивающим взглядом. «Ладно, сойдет», — удовлетворенно кивнул он. «Куда-куда? На Кудыкину гору. Я тебе обещал, что сведу тебя с одним человеком, который даст тебе много денег. Вот сегодня эта встреча состоится. Или ты передумала? И пусть бабка помирает». «Не называй бабулю бабкой», — вспыхнула Любаша, усаживаясь на переднее сиденье бежевой копейки. «Чей это жигуленок?» «Тебе какая разница?» — усмехнулся Герман. «У друга покататься взял. Такое объяснение тебя устроит?» Люба пожала плечами и скромно поджала тонкие и длинные, как у жеребенка, ноги. Джинсовая юбочка совсем не прятала их. И это вдруг смутило Любу. «Не вздумай там себя вести, как первоклашка», — покосился на нее Герман. «И помни о своей бабуле. Ты же хочешь ее спасти?» «Хочу», — кивнула Люба, отвернулась к окну и молчала до самого города. «Хм!» Леня Смит медленно затянул в рот нижнюю губу и немного пожевал ее. «А она ничего такая». Он сидел за столиком в своем знаменитом Лотосе и потягивал дорогой коньяк. Несмотря на ранний вечер, в заведении было уже много гостей, и новые посетители прибывали каждую минуту. «Это вы дадите мне деньги?» — не выдержала Люба затянувшейся паузы. «Мне Гера обещал, что вы поможете вылечить бабушку». «Какую бабушку?» Смит повернулся к Герману. «О чем это она говорит?» Герман толкнул Любу кулаком в бок, и она, снова открывшая было рот, тут же умолкла. «Я могу идти?» — спросил Герман. Смит взмахом руки отпустил его, потом щелкнул пальцами, подзывая к себе угодливого человека в красивом черном костюме и белой рубашке, украшенной галстуком бабочкой. «Владлен на месте?» «Да, он прошел в красный номер 5 минут назад». «Отведи эту пигалицу к нему», — распорядился Смит и снова махнул рукой. Люба безропотно пошла за человеком в костюме. Она была ошеломлена невероятно красивой обстановкой зала. Столики, удобные диванчики, цветы в громадных вазах. Всюду стекло, зеркала, мерцающие огни. А запахи? Они просто сводили с ума. Люба не заметила, куда привел ее провожатый. А он, несколько раз стукнув в дверь, впустил Любу в номер, вышел и повернул дверной ключ. Журчание воды в ванной комнате затихло, и через минуту оттуда показался толстый человек в белом махровом халате, накинутом прямо на мокрое тело. «А кто это тут у нас?» Расплылся он в улыбке, и бородавка на его розовой круглой щеке отвратительно дрогнула. «Ммм, какая кошечка! Кис-кис-кис маленькая!» Поманил он ее пальцем. «Кис-кис-кис!»